сердце сжало предчувствие. Испуганная горничная продолжала лепетать невнятное. Анна безразлично махнула рукой. Сейчас пытаться выяснить что-либо бесполезно. Надо поспешить со сборами, чтобы не разгневать короля. Полтора часа спустя, после исповеди и благословения в аббатстве Вестминстера, король и принцесса Уэльская двинулись в путь. Через Лондон Генрих решил пройти пешком. Анна шла рядом, а следом вели их коней. Шагали закованные в броню гвардейцы, лучники, герольды, пажи, скрипели колесами дармезы челяди, воски с провизией, поклажей. Король в сером плаще с капюшоном легко выступал впереди, и лицо его светилось радостным, умиротворенным светом. Сейчас он был весь погружен в мысли о своем благочестивом паломничестве к гробу великого английского святого. Этот монарх, тяготившийся знаками монаршего достоинства, сейчас, шествуя с посохом паломника в руке, чувствовал себя на вершине блаженства. Дважды ему приходилось останавливаться, принимая прошения от горожан. И каждый раз принцесса замечала выражение досады на его лице. Господь допустил ошибку, сотворив этого человека монархом, думала Анна. Забота о королевстве, многоразличные обязанности венценосца только раздражают его. Будь его воля, и не женись он в свое время на честолюбивой и решительной Маргарите Анжуйской, он без промедления отрекся бы от престола в чью угодно пользу. И, как святой Франциск, подался бы в леса, чтобы проповедовать птицам. Когда они добрались до Чипсайда, короля окружила вопящая толпа коллег и нищих. А он внезапно опустился перед ними на колени и стал умолять их помолиться за грешного монарха. Те, видимо, потеряв надежду на щедрость, растерялись и, заметив стоявшую поодаль принцессу Уэльскую, направились к ней. Анна раздавала фартинги и гроты, думая о том, что если так будет продолжаться и дальше, то они до темна не покинут столицу. Примечание. Фартинги и гроты – английские мелкие монеты. Дело поправил лорд Леттимер. Он что-то сказал охранникам, и те, потеснив нищих, взяли короля под руки и подвели к невозмутимо стоящему жеребцу в богатом убранстве. Король подчинился. Но, едва сев в седло, тут же стал искать глазами Анну. «Вы должны находиться все время рядом со мной, принцесса», — неожиданно потребовал он. И Анна поняла, что, несмотря на странности в поведении, король не забывает о ее прегрешении. Весь остаток дня они медленно двигались ровным шагом, который вовсе не походил на тот легкий галоп, принятый у конных паломников в Кентербери, и получивший в честь этого города название Кантер. Король, двигавшийся впереди кортежа, сам задавал темп. Несколько раз он делал остановки, дабы помолиться в придорожной часовне или преклонить колено у каменного распятия на перекрестке. Молился он по обыкновению долго, так что дружинники и прислуга успевали перекусить и поболтать. Анну же король все время держал подле себя. Они вместе опускались в пыль у крестов или на каменные плиты часовен. И порой девушка замечала, что Генрих не столько молится, сколько наблюдает за нею. И это было столь необычно, что Анна терялась, забывала заученные латинские фразы, и тогда король негромко поправлял ее. Сейчас он казался совершенно в здравом уме.